Житие преподобного Димитрия Целибинского. Память 26 октября, 8 ноября. Преподобный Димитрий был основателем Целибинской Архангельской пустыни на реке Вычегде, в 28 верстах от Еренска. Целибинская пустынь основана была при святителе Стефане Пермском. Представление 1396 год, память 26 апреля 9 мая, с той целью, чтобы служить приютом для проповедников христианства, трудившихся в зырянских селениях по Вычегде. Преподобный Димитрий был одним из самых ближайших учеников и ревностных помощников святителя Стефана в распространении православной веры между грубыми идолопоклонниками. Из жития святителя известно, что кроме многих духовных лиц, приглашенных им из Устюга, он из самых зырян воспитал и образовал себе немало помощников, которые, как их соплеменники, хорошо знакомые с правилами и обычаями своего народа и говорившие с ними на одном языке, могли быть более способны к миссионерству, скорее приобретать доверие народа и успешнее действовать на простые сердца диких сынов природы. Вероятно, из числа этих природных зырян-священнослужителей и был преподобный иеромонах Димитрий. Он старался во всем подражать своему наставнику, почему и храм в пустыне, им устроенный, посвятил тому же архистратигу Михаилу, как и в Усть-Выме. Выкопав под храмом пещеру, преподобный Димитрий долгое время подвязался в ней в посте и молитве, и выходил из нее только для совершения церковной службы и для проповеди Слова Божия в окрестных селениях. Когда и как скончался, неизвестно. Тело его было положено близ церкви, над его могилой впоследствии была устроена часовня, а в ней поставлена гробница с изображением преподобного на верхней доске ее. Из древней записи церковного синодика видно, что часовня и гробница устроены ранее 1666 года. Память его благоговейно почиталась народом как угодника Божия. Память преподобного Димитрия местно совершается 26 октября, 8 ноября, вероятно, в память его тезаименитства.